Глава 8. Главное — добраться до пульта. По пути Марьям таращилась в смартфон, на ощупь раздевшись и плюхнувшись на диван. Когда голоса из телевизора заполнили квартиру, она поморщилась от звона в ушах. Все лучше, чем тишина. Теперь можно оторваться от экрана, но слишком больно шевелить глазами. «Привет, народ!» Пролистав ленту телеграмма, она добралась до болталки. «О, Марьям, приветики! Мы тут обсуждаем, как у кого с доходом сейчас. Заки с этим вирусом новым как с ума посходили. Через одного отменяют. Будто эпидемия хламидиоза началась. Ты на этой неделе сколько заработала?» «Я не работала, только тратила». «Что купила?» «Ничего, пропила. Штраф еще оплатила». «Да ты что? За тот ложный вызов?» «Вычислили все-таки. Гандоны». «Не-а. За захоронение биологических отходов», — поджала губы Марьям, печатая. «Ой, по кривой дорожке пошла. Кого прикопала? Бывшего или конкурентку?» «Кошку. Во дворе с краешку под деревцем. Соседка с первого этажа, сука, заметила, ментов вызвала». «И ты ее лесом не послала?» «Ты что?» «Приехали, говорят, останки животного могут стать источником инфекции. Собаки раскопают, разнесут, вся дворня сдохнет короче». «А ты чего?» «При них пошла, выкопала. Попросила кошечку подержать, пока ямку засыпать буду». «Держали?» «Как миленькие. Она, правда, в бумажном пакете с ручками была, но запах он отлично пропускает». «А дальше что с ней сделала?» «Обратно ветеринарку отнесла. Кремировали. Прах развеяла под окном стукачки. Это по закону не запрещено». «Ну, рассмешила анекдот, Марьяш!» «Который стоил ей лет 10 жизни. Зато совесть перед Монькой чиста. Хотя бы перед ней». «Ни хрена смешного, Тутти. Как девку в доме поискать, так у них полномочий нет. А как кошек откапывать, так всегда пожалуйста». «Ой, да брось», — написала Патриция. «Развела она тебя. А теперь читает чат с другого аккаунта и ржет 100%. Марьям заскрежетала зубами. «Тебя быстро же открестилась». «Если развод, странно, что денег не попросила», — застрочили девочки в чате. «Неужели ради фана только? Ничего и не странно. Здесь все истории дели на 5. Как не почитаешь, одни вбросы». «А прикиньте, это какой-нибудь Зак Маньячи написал. Решил узнать, как девки будут реагировать в такой ситуации». «Не, Снеж, это Дед Мороз. Тупые малолетки вроде тебя поржать решили. А потом случись, что по-настоящему. Не пошевелится никто». Как будто они в этот раз пошевелились. «Да, конечно, развод. Девка ни одного номера не дала. Ни Зака, ни менеджера. Свой тоже скрыт. На такое только лохи поведутся». Вот так. Из человечища и молодчины в лоха за 1,5 недели. Экспресс-курс. Приходите, Марьям вас научит. Может, и развод, но проверить-то можно было. Это да. Странно, что в дом так и не зашли. По закону имеет право. Им недавно разрешили, я читала где-то. Вот именно, напечатала Марьям, промолчав, что не это было самым странным. Чего только стоил звонок на ее мобильный от приехавшего на вызов мента. Вдруг и правда Зак, бывший полицейский, увидели своего и не стали проверять? А Снежа не так уж глупа. Слышала бы она, как мент прикрывал трубку, разговаривая с хозяином дома, как допытывал, кто она похищенной и откуда узнала адрес. Ох, если бы там было что проверять, скорая с пожаркой не уехали бы. В этом Патриция права. Не мог же Зак откупиться сразу от 3 бригад. А если мог, кто он вообще такой? 27 февраля 2020 года. Новопетровск. Зацепился за название родного города слух. Она подняла голову и тут же об этом пожалела. Боль прострелила правый висок. Пора завязывать с бухлом. Марьям хотела написать в болталку, что ее деревню по телевизору показывают, но вместо этого замерла, вперевшись взглядом в телек. Из закрытой квартиры на 4-м этаже исчезла 19-летняя Полина Семенова. Марьям свернула приложение Телеграма, открыла недавние вызовы и принялась листать список. Наконец нашла нужный во входящих 2-месячной давности. Номер незнакомый, но она точно помнила, кто звонил в этот день и час. Сохранила его под именем Полина. Вернувшись в Телеграм, принялась пролистывать чат до сообщения от Эсми. Нашла. Вместо Ника теперь отображалось имя из контактов телефона. «Ну, привет, Полина». И в чат, значит, пролезла.